«Спасибо», — сказал Левчук, хотя и не очень запомнил этот непростой для него маршрут. Но он не хотел задерживать, видно, занятого своими делами человека, и только спросил: «Это далеко? Километров 5 будет?» «Каких 5? Километра 2-3, не больше». «Ну, 3 можно и пешком», — сказал он, обрадовавшись, что нужная ему улица оказалась ближе, чем ему показалось сначала. Не спеша он пошел по тротуару, стараясь своим чемоданчиком не очень мешать прохожим. Шли подвое, потрое, а то и небольшими группками, молодые и постарше, все заметно торопясь, и почему-то все навстречу ему в сторону вокзала. Возле попавшегося ему на пути продуктового магазина народу было и еще больше. Он взглянул в блестящие стекла витрины и удивился. У прилавка, словно пчелиный рой, гудела плотная толпа покупателей. Все это было похоже на приближение какого-то праздника или городского события. Он прислушался к обрывкам торопливых разговоров рядом, но что-либо понять не смог, и все шел, пока не увидел на огромном щите оранжевое слово «футбол». Подойдя ближе, прочитал объявление о намеченной на сегодня встрече двух футбольных команд и с некоторым удивлением понял причину оживления на городской улице. Футболом он мало интересовался, даже по телевизору редко смотрел футбольные матчи, считая, что футбол может увлекать ребятишек, молодежь, да тех, кто в него играет. А для пожилых и здравомыслящих занятие это малосерьезное, детская забава, игра. Но горожане, наверное, относились к этой игре иначе. И теперь по улице трудно было пройти. Чем меньше времени оставалось до начала матча, тем заметнее торопились люди. Переполненные автобусы едва ползли возле тротуаров, из незакрытых дверей гроздями свисали пассажиры. Зато в обратном направлении большинство автобусов катило пустыми. Он ненадолго остановился на углу улицы и молча поудивлялся этой особенности городского быта. Потом он долго и не спеша шел по тротуару. Чтобы не надоедать прохожим расспросами о дороге, посматривал на углы домов с названиями улиц, пока не увидел на стене одного из них синюю табличку с долгожданными словами: «Улица космонавтов». Номера, однако, тут не было, он прошел к следующему зданию и убедился, что нужный дом еще далеко. И он пошел дальше, приглядываясь по дороге к жизни большого города, в котором никогда прежде не был и даже не предполагал быть, если бы не обрадовавшее его письмо племянника. Правда, кроме адреса, племянник ничего больше не сообщил, даже не разузнал, где и кем работает Виктор, что у него за семья. Но о чем мог разузнать студент-первокурсник, который случайно наткнулся на знакомую фамилию в газете и по его просьбе раздобыл в паспортном столе адрес? Вот теперь сам обо всем и узнает. За этим ехал. Прежде всего, ему радостно было сознавать, что Виктору удалось пережить войну, после которой судьба, надо полагать, отнеслась к нему благосклоннее. Если живет на такой видной улице, то, наверное, не последний человек в городе, может, даже какой-либо начальник. В этом смысле самолюбие Левчука было удовлетворено. Он чувствовал, что тут ему почти повезло. Хотя он понимал, конечно, что достоинство человека не определяется только его профессией или даже должностью. Важен еще ум, характер, а также его отношение к людям, которые в конце концов и решают, чего каждый стоит. Присматриваясь к огромным многоэтажным из светлого кирпича фасадам со множеством балконов, заставленных у кого чем, лежаками, раскладушками, старыми стульями, легкими столиками и ящиками, разным домашним хламом, опутанным бельевыми веревками, он старался представить себе его квартиру, тоже, конечно, с балконом где-нибудь на верхнем этаже дома.